Волги. Глава 47. Галина. «Давайте сюда таз. Не такой, побольше». Это командует Галина Павловна Вишневская. «Горячей воды надо целое ведро». Так происходило первое купание моего старшего сына Андрея. Это было летом 1960 года. Из родильного дома нас привезли прямо на дачу в Жуковку. А у нас в семье ни у кого не было навыка обращения с новорожденными. Мама уже давно умерла, домработница Феня была старой девой. Я кормила ребенка, пеленала, а отец то и дело интересовался, когда внука будут купать. Честно говоря, я этого немного побаивалась, и тогда отец отправился к Ростроповичам и привел Галину Павловну, даму решительную и, к тому же, мать двоих дочерей. Глава 48. Галина. Я поднимаю телефонную трубку и слышу мужской голос. «Здравствуйте. С вами говорят из газеты «Советская культура». Могу я попросить к телефону Дмитрия Дмитриевича?» «Его сейчас нет в Москве», — отвечаю я. «А когда он вернется?» «К сожалению, мы этого еще не знаем». Подобные разговоры происходили более или менее регулярно. На стене над телефонным аппаратом висел написанный рукой отца список. Начинался он с такого пункта: «Все газеты и журналы». Далее там значились еще некоторые учреждения, а затем уже и конкретные личности. Смысл этого перечисления был известен лишь домочадцам. Нам категорически запрещалось звать отца к телефону, если звонили помянутые в списке люди или представители помещенных там организаций. А к журналистам Шостакович испытывал особую неприязнь. Он не без основания считал их людьми невоспитанными, необразованными, способными задавать бестактные и провокационные вопросы. Максим. Некоторые журналисты до сих пор хранят обиду на Шостаковича. Они полагают, что это отец не любил их без видимых причин. Эти люди не дают себе труда понять, в каком положении Шостакович прожил свою жизнь. Он и вся его семья, по существу говоря, были заложниками у преступного и беспощадного режима. И каждое свое слово наш отец был вынужден произносить с оглядкой на всевластных мучителей. Глава 49. Галина. Я вспоминаю сетование отца. Если бы у меня было право распорядиться хотя бы двумя квартирами в год. А так, чем я могу помочь нуждающимся людям? В течение многих лет Шостакович был депутатом Верховного Совета Российской Федерации и неукоснительно выполнял все связанные с этим обязанности. Присутствовал на заседаниях, специально ездил в Ленинград, чтобы вести прием избирателей. Но никакой реальной власти у тогдашних депутатов не было и быть не могло. А посему отец, человек в высочайшей степени ответственный и сострадающий чужому горю, тяготился своей депутатской должностью. Максим. Дела, по которым люди обращались к депутату Шостаковичу, были двух родов. Или жилищные, или связанные с репрессиями. В последних случаях отец в особенности стремился помочь. В конце 1963 года в Ленинграде началось преследование поэта Иосифа Бродского. Анна Ахматова пригласила Шостаковича к себе, и 17 декабря он побывал в доме на Большой Ордынке, где поэтесса проводила свои московские месяцы. Существует свидетельство о том, что он взялся помочь и говорил о деле Бродского с главным ленинградским начальником Толстиковым. Но, увы, пользы это не принесло. Поэта арестовали и судили. Я помню, собираясь на Ордынку, отец несколько раз произнес такую фразу —